Глава вторая. Я перевела на него полный ненависти взгляд. «Я сама заработала!» Хотелось крикнуть уроду, но столкнулась со звериными глазами. Слова застряли где-то в горле, и я прикусила язык. «Видно же, что он не совсем адекватный. Мало ли на что он способен. И вообще их двое, а я одна, и заступиться за меня некому». Мимо проезжали редкие машины. Ночь на улице. Все нормальные люди дома спят. «Что ты так смотришь, а? Теперь будешь отрабатывать, как сучка!» Уверенно припечатал рыжий. Я в ужасе округлила глаза. «Отрабатывать? Что это значит?» От резких выражений рыжего стало тошно, да и водитель не внушал доверия. «Все, Кир, хватит, я сказал, я сам разберусь!» Рявкнул темноволосый на друга, а потом повернулся ко мне. Холодным, оценивающим взглядом он пробежался по мне с головы до ног и обратно. Стало ясно. Пощады не будет. Эти мужчины не прощают ошибок. Совсем не та категория. От этих двоих исходила подавляющая энергетика власти и уверенности. А учитывая, что в аварии виновата я, то проблемы мне гарантированы. Даже если они прямо сейчас меня скрутят, закинут в свою тачку и увезут в неизвестном направлении, их никто не остановит. Это какой-то кошмарный сон. Со мной такого не могло произойти. Можно я проснусь?» Я перевела испуганный взгляд на свою машину. «Что за дурацкий тупик?» «Так, стоп. У меня же есть страховка. Я за нее сегодня кучу денег отвалила. Она же должна все покрыть?» Всем телом я чувствовала на себе цепкий взгляд брюнета, от которого внутри нарастала паника. У брюнета зазвонил мобильник, он отвернулся и ответил на вызов. Я же рассматривала повреждения на своей ласточке и не могла поверить, что только что ее разбила. Сама. Ну как так можно было въехать? Обидно до жути. И страшно. Почему хваленные продавцом тормоза не сработали как надо? И что теперь будет дальше? «Где-то я тебя видел», — задумчиво сказал рыжий, а потом его губы растянулись в похотливой улыбке, и он спросил. «А ты у меня случайно в привате не отсасывала?» «Что?» — я шокированно уставилась на рыжего хама. «Да что он себе позволяет? Мудак!» Я буквально вгрызлась взглядом в его мерзкое лицо и в голове что-то щелкнуло. Его рожа мне тоже показалась знакомой. Но по щелчку пальцев не вспомнить, где я его видела и при каких обстоятельствах. И брюнета тоже. Но явно не при тех, в которых предположил рыжий таракан. «Впервые вижу», — взбесилась я. Лучше бы и вовсе не встречала. Никогда. Его улыбка становилась шире и похабнее, а в глазах сверкнул недобрый огонек. Все мое нутро взвыло об опасности. «Твою мать, Кир, уймись уже и следи за языком! Не выводи меня!» — гневно прошипел брюнет и вернул телефон в карман брюк. «Значит, обознался!» — протянул второй и, будто потеряв ко мне интерес, перевел взгляд на водителя, едко добавив. «Ладно, разбирайся быстрее, мы опаздываем!» Он сел в машину на пассажирское место, хлопнув дверью, и меня немного отпустило. Водитель закатил глаза и снова повернулся ко мне. «Ты понимаешь, что ДТП произошло по твоей вине?» — с напором уточнил он. «Понимаю», — выдохнула я и виновато опустила глаза. «Несоблюдение дистанции». «Супер! Мужик есть?» — вдруг спросил он. Острый, немигающий взгляд пытался уловить каждую мою эмоцию. «Какой мужик?» — я удивленно взглянула на него. «Твой, с которым можно будет все решить». «Ах, он в этом плане!» «Нет», — заикаясь, призналась я и снова опустила глаза. Грудь разрывала от страха и обиды, но я держалась, чтобы не разреветься, и на самоконтроль уходили все силы. «Так, ладно, давай номер». Он достал из кармана свой телефон. А я только сегодня его получила и успела выучить наизусть. «Е-3-2-8...» «Мобильный!» — жестко перебил он. «Боже, вот это я туплю!» Я нырнула в салон, достала из сумочки визитку и отдала ему. «Прекрасно!» Он покрутил в руках визитку и засунул в карман брюк. «Ирина, значит. Я Андрей. Через пару дней наберу, а сейчас я должен спешить в аэропорт». «А как же...» — я указала на разбитые машины. Вот камеры. Он указал на столб у светофора. Я сам сообщу о ДТП. Нас оформят по записи с камер. Ты же признаешь, что вина твоя, так? Я растерянно кивнула. Скажи вслух, приказал он. Ты признаешь, что виновата в аварии? Да, признаю. У тебя страховка оформлена? Да, сегодня оформила. Хорошо. Твоей машиной займется страховая. На мою страховой выплаты не хватит, чтобы покрыть весь ущерб. Значит, с тебя я спрошу, но позже. Сейчас дождись эвакуатор. Он заберет твою машину на стоянку. Андрей нахмурился, сделал паузу и схватил меня за плечи. От прикосновения горячих ладоней меня будто обожгло, а по телу пробежался разряд. «Ты точно в порядке?» — хрипло спросил он. От его голоса, касаний и пристального изучающего взгляда меня бросило в жар. «Да, все нормально», — глядя в сторону, тихо ответила я и прикусила щеку изнутри. «Не могу смотреть ему в глаза. Не хочу. Скорее бы остаться одной. Сил больше нет держаться». «За тобой приедет мой водитель и отвезет домой», — командным тоном распорядился он. «Не нужно», — я отрицательно качнула головой. «Я сама доберусь. Не хочу увеличивать и без того немаленький долг». Несколько мгновений он всматривался в мое лицо, прожигая насквозь, а потом отпустил. «Окей, тогда до связи, Ирина», — кивнул он, запрыгнул в тачку и ударил по газам. Я посмотрела вслед удаляющейся черной машине, и когда-то скрылась из зоны видимости, села на водительское сиденье и отпустила себя. Схватившись за руль, я прислонилась к нему лбом и в голос разревелась. Руки и ноги сотрясала крупная дрожь. В голове набатом звучали его слова. «С тебя спрошу». И едкое заявление Рыжего. «Теперь будешь отрабатывать как сучка». «Как Рыжий посмел такое сказать? Как будто я какая-то продажная девка. Он же меня совсем не знает». «Поверить не могу, что я теперь должна оплатить ремонт его дорогущей машины. А у меня автокредит и другие расходы. Все рассчитано от зарплаты до зарплаты. Да, Колик, боюсь нашей следующей встречи. Я понятия не имею, чего ожидать. Но было бы в разы хуже, если бы за рулем сидел таракан. Если со мной диалог выстраивал Андрей, значит и машина его. Надеюсь, что с ним получится нормально договориться, без оскорблений и поползновений. Он вроде бы адекватный. Не говорил, что я буду отрабатывать, но сказал, что с меня спросит. Что бы это значило? Надеюсь, что речь шла о некой сумме. Осталось выяснить, сколько денег нужно собрать, и подумать, где их взять, чтобы возместить ущерб и забыть о случившемся.